Глава 4. Безвыходное положение. Минута отчаяния. Раздирающий душу крик. Звуки тромбона. Тот, кого не ждали. Разговор между человеком и слоном. Примитивный телефон. Бомбардировка и саперные работы. Перед кирпичной стеной. Ум слона. Переговоры. Воздух. Берар, Боб и Рама. Находка ящика с именем и гербом герцога Фричмонского под основанием башни молчания была, конечно, событием весьма неожиданным. Пенелес и Патрик одновременно вспомнили о богатстве того предка, который был убит в Каунпуре и который доверил свои деньги гербскому купцу, на честность и верность которого он полагался. Но благодаря каким таинственным обстоятельствам этот ящик, заключающий в себе огромное богатство, мог очутиться в этом мрачном мире, в который никто не мог проникнуть, не будучи обвиненным в святотатстве. Впрочем, им некогда было долго рассуждать. Они уже начинали чувствовать недостаток воздуха. Надо было как можно скорее освободить выход назад, чтобы не задохнуться. За это дело и принялись все трое с помощью ребенка. Более чем когда бы то ни было, измученные голодом и жаждой, слабо освещенные фосфорным блеском, придававшим им вид привидений, стесненные в узкой яме, где они едва могли шевелиться. Они испытывали ужасное чувство медленного удушения. Это была поистине ужасная борьба со смертью, которая и в простом, и в переносном смысле слова окружала их со всех сторон. Но их непреодолимая энергия все-таки восторжествовала. Рука Пенелеса, пальцы и ногти которого были покрыты кровью, разрыла последнюю кучу песка. Он вскрикнул, прильнув стол к отверстию. Вдохнул в себя воздух и немного пришел в себя. Затем начал нервно выбивать ногами, руками и машинально полез по наклонному коридору. Он вылез на кучу костей, совсем раскаленных от солнца, которое сильно жгло. Высоко-высоко, теряясь в небе, которое было утомительно однообразного серо-голубого цвета, неподвижно парили несколько больших рыжих коршунов, между тем, как остальные были погружены в тяжелую дремоту. В этой мертвой обстановке, в этой башне молчания, вполне заслуживавшей свое название, чувствовалось гнетущее одиночество. Он прошептал разбитым голосом. «О, Клавдия, Клавдия, увижу ли я тебя когда-нибудь?» И из его губ, растрескавшихся от ужасного жара, вырвался крик ярости, страдания, отчаяния, крик измученного животного. Против всякой возможности, как бывает иногда, в мучительных кошмарах, извне раздался ответный крик. Крик дикий, дрожащий. Коршуны, заслышав его, вытянули головы. Пенелес, внезапно опомнившись, узнал этот звук, напоминавший звук медного инструмента, кимвала, тромбона. «Куин!» «Рама! Это Рама!» — сказал он, недоумевая, не веря своим ушам. Он закричал опять как можно громче. «Рама! Рама! На помощь! На помощь!» «Куин! Куин!» раздался опять голос умного животного, которое в то же время приняло сильно пыхтеть. «Рама, доброе животное, на помощь!» Услышав дрожащий и раздирающий звук голоса, обыкновенно столь ласкового и кроткого, слон понял, что его друг находится в большой опасности. Но так как он не умел выражать свою мысль различными способами, то он опять ответил. «Куин! Куин! Куин!» Как будто он хотел сказать. «Я понял. Подожди немного». Через несколько секунд раздался неслыханно сильный удар по железной двери. Большие рыжие коршуны, выведенные из оцепенения, развернули свои огромные крылья и начали летать с пронзительным визгом. Увы, окованная железом дверь даже не дрогнула. Вероятно, слон поднял хоботом камень потяжелее, чем первый, так как Пенелес слышал, как он пыхтел и визжал. Бум! Раздался второй толчок, и камень, разбившийся от ужасного удара, разлетелся на 1000 кусков. «Тут нужна была бы пушка», — пробормотал Пенелес разочарованно. Слон со своей стороны, видя, что успеха нет, оставил свои попытки. Он зарычал от гнева, и Пенелес услыхал, как он поскакал, будто цирковая лошадь, вокруг этой башни, в которой старался открыть менее защищенные места. В эту минуту послышался глухой шум в подземном коридоре. Товарищи капитана беспокоились, что он не возвращается. Начали звать его и стучать ногами в ящик. Звуки эти громко отдавались в сухом дереве. Слон тоже услышал подземный шум, остановился и стал пыхтеть. Пенелес вернулся к товарищам, которые все еще продолжали стучать, и сообщил добрую новость. Теперь в глубине колодца можно было дышать, и можно было бы даже чувствовать себя не очень скверно, если б не голод и жажда. «Ах, капитан!» — воскликнул Мари. «Мы уж было потерялись совсем, правда, Джонни?» «Да, очень было жутко». «О да», — прибавил Патрик. «Мы боялись, что с вами что-нибудь случилось». «Ну да, случилось. Прибежал слон и больше ничего. Этот добрый Рама один натворил весь слышанный вами невероятный шум. И, конечно, спасет нас. Не сомневайтесь в этом». «Если б мы могли ему помочь». «Лучшее, что мы можем сделать, это сидеть смирно. За неимением жизненных припасов воспользуемся здесь хотя бы прохладой. Наверху солнце так жарит, что от такой температуры могли бы растрескаться скалы». Действительно, это было самое разумное решение, и все четверо сели и стали ждать событий. Они хранили теперь молчание и могли расслышать глухой шум над своими головами. Слышалась тяжелая походка, неожиданные удары, какое-то царапание, будто скреблись мыши. Все это доходило до них сквозь песок со странной отчетливостью. Время от времени Пенелес с грохотом ударял ногой по ящику. «Смею ли вас спросить, капитан, зачем вы стучите по ящику?» — спросил, наконец, Марин. «Это род телефонного сообщения между мной и Рамой. Он там работает, добрый зверь, и я прошу его поторопиться». Марий взглядывал тогда украдкой на своего начальника, лицо которого при фосфорическом свете казалось ему совсем необыкновенным. Он думал про себя, находя все это в высшей степени странным. «Пожалуй, у капитана-то мозг не в порядке. Он сильно взволнован и рассказывает вещи, которые меня что-то вовсе не утешают». Однако наверху работа двигалась, благодаря ловкости, силе и уму чудесного помощника, который появился так кстати. Как его появление не было удивительным, однако же дело произошло очень просто. Рамы, который по ночам бродил всегда на свободе и любил свежесть, купание в 2 часа ночи, прогулки по России, никогда не бывал привязан или заперт. Он, впрочем, никогда далеко не уходил, и его вожак всегда мог позвать его к себе свистком. Когда беглецы были захвачены врасплох и уведены, он следовал за ними и убедился, что его друг Пенелес находится в их числе. Злодеи отогнали его камнями, заметив, что он подходит слишком близко. Он убежал, недоумевая, отчего с ним так худо обращаются. Он убежал, не возвращаясь к конюшне, не повидав своего вожака, избегая встречи с каждым, кто мог бы его остановить и принудить вернуться. Опустив хобот, обнюхивая след, он медленно подвигался, и его чуткое обоняние привело его к самой башне молчания. Но тут появилось большое затруднение. Люди, между которыми находился капитан, остановившись на некоторое время около башни, двинулись дальше. Был ли капитан с ними или нет? Слон побежал по следу, ворочая хоботом во все стороны, надеясь уловить знакомый запах. Он ничего не уловил и вернулся к башне. Рама долго бегал вокруг мрачного убежища смерти и, не чувствуя ничего, кроме запаха хищных птиц, ничего не находил. Утомившись, он собирался уже уйти, когда раздался крик отчаявшегося Пенелеса. Рама тотчас же узнал голос своего друга, капитана Пенелес, и радостно ответил ему громогласным трубным звуком. Тогда между ними установился странный способ общения. Слон прекрасно понял подаваемые ему сигналы и немедленно предпринял поистине удивительную работу. Сперва умное животное еще раз попыталось поколебать дверь, бросая в нее камни, но, видя, что его усилия бесплодны, прибегло к другому средству. Слон ясно слышал, как капитан стучал каблуком по сундуку. Он подошел к месту, откуда слышался шум, внимательно прислушался, приподнимая свои огромные уши, наклонил голову на бок, как будто для того, чтобы сосредоточить все эти звуки в своей слуховой трубе и чтобы определить их направление. Сделав это и удостоверившись, что не ошибся, он немедленно приступил к работе. Сперва он осмотрел кирпичную ограду, ощупал ее хоботом и убедился в том, что она цела со всех сторон. Это, впрочем, не смутило его, но навел на удачную и любопытную мысль. Он поднял средней величины камень, обхватил его концом хобота и начал с силой водить им по кирпичу. Кирпич, менее твердый, чем камень, быстро уступил продолжительному и сильному трению. Через 10 минут от него отвалился кусок. Рама не жила ничего лучшего. Он бросил камень и тихонько ощупал обломки щупальцем своего хобота. Потом вытащил их один за другим и убедился, что здесь образовалось маленькое отверстие. С неслыханной ловкостью и терпением Рама продолжал понемногу расшатывать уже наполовину рассыпавшийся кирпич. Это ему удалось без особого труда, и знак удовольствия он издал опять оглушительный трубный звук. Когда первый кирпич вывалился, остальное дело уже не представляло особенных затруднений. Парцы, строившие башню молчания, не имели в виду выстроить тюрьму, но единственно желали создать прочную могилу, хорошо выдерживающую борьбу с непогодой. Кирпичи были соединены только цементом. Рама вытащил второй кирпич, лежавший рядом с первым, потом третий. Счастливый своим успехом, слон тихонько зарычал от удовольствия. А так как внизу все еще раздавались глухие звуки, то он принялся топтаться на месте, вилять хвостом. Одним словом, всеми способами выражать свое желание поторопиться, которое он вполне доказывал и на деле. Он теперь уже просто схватывал кирпичи хоботом, быстро вырывал их и отбрасывал шагов на 10, делая это все скорее и скорее. Отверстие заметно расширено, удары раздавались все сильнее и непрерывнее. Между тем, четверо заключенных начали заметно ослабевать. Они ведь целые сутки ничего не ели и не пили. У них во рту не было ни горсточки риса, ни капли воды. Патрик первый потерял сознание от истощения и, главным образом, от недостатка воздуха. Он слабо вскрикнул и прошептал: «Я задыхаюсь, я умираю». Потом пошатнулся, упал на сундук и лежал там без движения. Капитан хотел попытаться растирать его, чтобы усилить кровообращение. Хотел вдуть немного воздуха в его рот, открыть сжавшиеся челюсти. Но и сам начал чувствовать себя плохо. В ушах зазвенело. Его глазам при фосфорическом свете являлись тяжелые страшные видения. Временами ему казалось, что его сердце перестает биться, и что вся башня молчания начинает давить своей тяжестью на его грудь. Глухой шум, хриплое дыхание заставили его обернуться. Марий, который тоже начинал задыхаться, повалился на песок. «Эй, мой бог!» — воскликнул Джонни. «Что это такое? Это ты, старая акула!» Но он напрасно старался помочь умирающему товарищу. У него самого внезапно захватило дыхание, и он еле успел пробормотать: «Капитан, я боюсь, что Рама опоздает». Но нет. В ту минуту, когда рулевой без чувств повалился на тело боцмана, обвалилась огромная часть стены, и в колодец ворвались целые волны света и воздуха. В отверстие проскользнул подвижный хобот слона, и послышалось шумное дыхание, как будто свист кузнечного меха. Потом раздался знакомый трубный звук. Уин. Это был добрый Рама, который, разбив несколько кубических метров кирпичной стены, просунул свой хобот в открывшийся коридор и выражал свою радость самыми пронзительными звуками. В то же самое время наверху раздался лай собаки, и человеческий голос закричал в отверстие: «Господин, вы спасены! Это я, Берар. Освобожденный пундитом Кришной, я взял Боба, чтобы он нашел ваш след. Боб побежал за Рамой, и вот мы явились».